Я равнодушно пожал плечами. Живем в свое удовольствие. То есть делайте то, что считаете должным. Плевать хотели на высший свет со всеми его заморочками, век бы в нем не появлялись, будь у вас такая возможность, верно? Да. Что ж, значит, на моих первоначальных планах можно ставить крест. Ни вы, ни ваши напарницы ни за что на свете не согласитесь рекламировать одежду, обувь и аксессуары, произведенные на моих предприятиях, несмотря на то, что носите только их, а угрожать вам чем бы то ни было абсолютно бесполезно. Вы опять угадали, бесстрастно признал я, а девчата продолжили изображать статуи. Скажите, пожалуйста, а где Ксения Вронская будет встречать Новый год? Здесь или в поместье Веретенниковых? Внезапно полюбопытствовала гостья, и я, чуть-чуть поколебавшись, сказал правду. Здесь. А что? Карамзина провела подушечкой указательного пальца по обивке кресла, оценила тактильные ощущения, удовлетворенно кивнула и только после этого ответила на мой вопрос. Я неплохо знаю и эту девочку, поэтому ее отношение к вам усиливает любопытство. И, Игнат Данилович, а пригласите на это празднование и меня. Даю слово, что с легкостью впишусь в вашу компанию, ни с кем не поделюсь ни битом информации о вас, вашем роде и ваших друзьях, не использую ее во зло и не разочарую. Просьба загрузила. Поэтому я оглядел эту особу с головы до ног, как следует обдумал открывающиеся перспективы и рубанул правду матку. Наталья Родионовна, я не могу пригласить вас на это празднование, так как вы, княгиня с солидным кладбищем за спиной и, по политическим взглядам, являетесь убежденным нейтралом, а в поместье уже гостят великий князь Виктор Михайлович и его невеста. Тем не менее, Надежда Олеговна вас искренне уважает, а я считаюсь с ее мнением, поэтому буду счастлив, если вы сочтете возможным отужинать в моем новомосковском поместье либо 2, либо 3 января, ибо 4 мы, вероятнее всего, уйдем в очередной рейд. Глава 34. 1 января 2514 поехал. Предновогодние часы и первая половина следующего дня пролетели как-то уж очень быстро. Казалось бы, мы только-только вошли в малый зал для приемов, стараниями Сони, Тани, Лизы, Полины и пары вояк, превратившейся во что-то невероятное, и обалдело уставились на небольшую, но очень стильно украшенную ель, как сработал таймер на моем телефоне, и оказалось, что на часах уже 15:50, а народ, гоняющий по озеру на гидроциклах, уже разворачивается в направлении Эллинга. Само собой, настроение тут же ухнуло в пропасть. Причем не только у меня. Витя с Таней влетели в скалу расстроенными до нельзя. Ксения Станиславовна, почти сутки отрывавшаяся, как в юности, снова вернулась во вторую молодость и взвалила на плечи груз прожитых лет, а мелочь таращила глаза в тщетных попытках удержать слезы. Я попробовал напомнить, что этот отдых был не последним, но без толку, веселья хотелось прямо сейчас, а не через 100 лет. Впрочем, уныние никак не сказалось на энергичности отбывающих в Новомосковск. Они быстренько испарились из огромного помещения, а к 16:20 нарисовались возле Бурана недотроги. Само собой, не все, а только его хозяйка, Валерий Константинович, Ксения Станиславовна, Соня, Таня и один повар. Не тупили и там, закидали баулы с подарками в багажное отделение кроссовера, в темпе попрощались с Ульяной и ее подчиненными, примчавшимися их проводить, загрузились в машину и наш экскорт, образовали мини-кортеж и укатили на авиабазу. Ну, а я загрузил остающихся на хозяйстве еще парой-тройкой ценных указаний, выслушал очередной шквал благодарностей за подаренный праздник, пожелал им счастливо оставаться, поднялся в свои покои и четверть часа помогал девчатам со сборами. Увы, и этот временный промежуток пролетел, как один миг. Так что мы вдруг оказались в Орлане, а кукла, словно издеваясь, кинула его в небо, даже не дав смириться с предстоящим отлетом и выглянуть в иллюминаторы. Впрочем, над дивным все-таки прошла, в притирку к водной глади. Потом в том же режиме разогналась вдоль заснеженного склона, поросшего вековыми елями, подняла нас к белоснежному облачку и после безумного виража встала на курс. Не знаю, как всем остальным, а мне сильнее всего поплохело именно в этот момент. Поэтому я уперся затылком в подголовник, закрыл глаза и занял себя делом. В смысле, тщательно изучил энергетические узлы Лизы и Поли, приятно удивился тому, что девочки не бездельничали даже последние сутки, и решил переиграть часть решений, касающихся Лаптевой. Пока доводил до ума новые, наш борт долетел до авиабазы, спикировал кенгуру и высадил нас рядом с Бураном и эскортом. В общем, до Антея, уже прогревавшего движки, мы добрались ни разу не пешком, сходу зарулили в десантный отсек, поздоровались с экипажем, дождались фиксации машин в транспортном положении и отключились, ибо в новогоднюю ночь не ложились. Сели в четверть девятого вечера, переместились к «Кенгуру», уступили минивэн Валерию Константиновичу, Софье и Татьяне, загрузились в «Орлан» и взлетели. А минуты через 2-3 я получил убедительное подтверждение правильности принятых решений. Полина, смотревшая в иллюминатор, вдруг встала с кресла, развернулась на месте, вцепилась в спинку, чтобы не упасть, и, поиграв желваками, попросила разрешения хранить полученные подарки у Лизы. «Думаете, отберут?» – без обиняков спросил я, и получил ожидаемый ответ. «Я в этом уверена, не отберут. Порукой тому мое слово», – пообещал я, добавив в голос металла, увидел в ее глазах сомнение и выбил девочку из колеи неожиданным вопросом. «Кстати, как вам наша компания? Лучше не бывает. Доверите Виктору Михайловичу и мне свое будущее, почту за честь. Возможности переиграть это решение не будет», сев на мою волну, предупредил Воронецкий и вместе со мной порадовался реакцией Лаптевой. Она, не задумываясь, гордо вскинула русую головенку и отчеканила 3 фразы. «Я его не переиграю, ни за что на свете. Порукой тому мое слово. Что ж, мы вас услышали. Теперь ваша очередь», без тени улыбки заявил я и на пару с Витей принялся вбивать в ее сознание предложение за предложением. «Вы, в нашей команде, и в моей свите, ваш дед и директор вашей школы, будут поставлены перед фактом. Соответственно, теперь вы обязаны держаться так, как полагается личности, облеченной нашим доверием, а мы будем рассматривать любые недружественные поступки в ваш адрес, как попытку оскорбить нас». После этого дополнения Воронецкого я решил не продолжать, зная, что Лаптева далеко не дура, а значит, все остальное додумает самостоятельно. А он счел добавить еще несколько фраз. «А теперь внимание. Как только мы обозначим ваш новый статус, ваше окружение разделится на 3 лагеря. Одна условная треть вас возненавидит и приложит все усилия, чтобы доказать, что вы недостойны наших милостей. Вторая начнет набиваться в друзья, чтобы урвать милости и себе. А третья, к слову, самая опасная, включит вас в свои долгоиграющие планы и начнет тихой сапой создавать условия для постепенного превращения вас в их агента влияния при императорском дворе, источник конфиденциальной информации и так далее. Не попасть под влияние этой части будет невероятно сложно, ведь они разберутся в вашем характере с помощью профессиональных психологов, подберут оптимальные алгоритмы воздействия на все обнаруженные слабости и, что самое неприятное, не позволит вам заметить все эти манипуляции. Будь ваш род более влиятельным, а ваш дед в разы более жестким, львиная доля подобных манипуляторов держалась бы хоть в каких-нибудь рамках, а так потеряет всякий стыд. Так вот, вам нет необходимости воевать со всем миром или терпеть давление ненавистников и доброхотов до последнего. Сочтете, что жизнь становится невыносимой, сообщите, и тогда моя матушка вытребует вас в свою свиту, фрейлиной. А потом мы с Игнатом Даниловичем выведем вас и из-под удара дворцовых манипуляторов, найдем достойный предлог и переселим вас в городское поместье Беркутовых Туманных. Реализовывать свои решения начали после того, как сдали злобную мелочь деду. Ира высадила Витю, Ольгу, Свету, Полину и меня на том самом перекрестке, подняла «Орлан» метров на 80 и вывесила над особняком Лаптевых. А Воронецкий позвонил Антону Андреевичу, сообщил, что мы уже подходим к парадной лестнице, и дал понять, что нас не мешало бы встретить. Паника в здании поднялась знатная, силуэты родственников Полины заметались по всем 3 этажам, а самый главный, побив все рекорды по скоростному переодеванию и бегу с препятствиями по коридорам, всего через 4 минуты 40 секунд вышел из лифта в сравнительно небольшой холл и, расплывшись в радостной улыбке, сложился в поясном поклоне. Не без труда удержав лицо, я мысленно обозвал его слизняком, дождался завершения обмена приветствиями и отклонил предложение передать баулы с вещами девочки какому-то мужичку с энергетикой слабенького витязя, дав понять, что пока не время. Этого утверждения Лаптев-старший, естественно, не понял, но принял, и сразу же забыл, так как в этот момент Воронецкий заявил, что мы бы хотели обсудить пару вопросов тет-а-тет. Антон Андреевич мгновенно побледнел и вспотел еще сильнее, но отказать великому князю не посмел, а я, прокатившись на лифте на 2-й этаж, понял, что первая реакция была чувством стыда. Если фойе особняка еще держали в чистоте и порядке, то во всех остальных помещениях, включая приемную кабинета главы рода, убирались нечасто. Объяснить этот бардак недостаточной влиятельностью рода было невозможно, вот я пяток альтернативных вариантов и перебрал. Остановился на самом реальном, на приказы главы рода плюет даже прислуга, задвинул этот вывод подальше, помог своим девчатам опуститься в кресло и вслушался в монолог Виктора, поухаживавшего за Полиной. «Ваша внучка заставила себя зауважать еще и мою будущую жену, но домашних девочек в ее свите не будет, поэтому я приобрел Полине Сергеевне полный комплект снаряжения, требующегося для быстрого и качественного развития дара. Игнат Данилович выделил некоторое количество искр из своих запасов, а его супруга, Ольга Ивановна, уже провела первые тренировки по особой программе. И если со 2 по 12 января ваша внучка прорвется в 9 ранг на заимке спецотдела, в чем мы, к слову, нисколько не сомневаемся, то тренировки под руководством Беркутовых Туманных продолжатся и станут регулярными. Кроме того, со 2 половины января моя невеста начнет выводить Полину Сергеевну в свет и обучать всему, что обязана знать и уметь любая уважающая себя придворная дама. Теоретически до получения шифра фрейлины обеспечивать потребности внучки должны вы. Но я считаю это несправедливым, поэтому уже взял на себя соответствующие расходы. В частности, приобрел достаточное количество нарядов, украшений и аксессуаров, дабы Полина Сергеевна выглядела согласно нынешнему статусу всегда и везде. И пусть львиная доля будет храниться во дворце, но стесняться вашей внучки не придется ни нам, ни вам. После этих слов великий князь поинтересовался, на чем девочку возит в школу, неприятно удивился, заявил, что так не пойдет, и изложил Лаптеву очередное решение, придуманное на ходу. 13 января у Полины Сергеевны появится личный эскорт с водителем. Автомобиль статусный и будет обслуживать только ее, возить в школу, в городское поместье Беркутовых Туманных и во дворец. Повторю еще раз, этот эскорт выделяется персонально Полине Сергеевне, а не ей и ее родичам. Поэтому объясните всем желающим поднять самооценку за счет вашей внучки, что водитель будет посылать их по известному адресу, даже не пытаясь вникнуть в придуманный предлог. И последнее. Мы с Игнатом Даниловичем не умеем что-либо делать наполовину, соответственно, взяли на себя всю ответственность за настоящее и будущее Полины Сергеевны. Чем закончится любая попытка обидеть нашу подопечную, объяснять? Не надо, ваше императорское высочество. Проблеял аристократ и на всякий случай поклонился. Замечательно. На этом у меня, пожалуй, все, заявил Воронецкий и повернулся ко мне. А у вас, Игнат Данилович, я задумчиво потер переносицу, выслушал монолог Дайны, добавил к ее советам вывод, на время задвинутый куда подальше, поймал взгляд Лаптева и недобро прищурился. «Антон Андреевич, хочу заострить ваше внимание на нескольких очень важных нюансах. Нюанс первый. Вашей внучке уже 14, а значит, Виктор Михайлович имеет полное право пойти официальным путем, то есть, подать прошение ее императорскому величеству и, тем самым, инициировать процесс перевода Полины Сергеевны в соответствующее учебное заведение закрытого типа». То есть забрать девочку из семьи и лишить возможности общаться с близкими родичами. Однако великий князь великодушен и счел возможным не обрубать разом все эмоциональные связи будущей фрейлины, а максимально смягчить ее переход ко взрослой жизни. Тем не менее, это решение – шаг навстречу Полине Сергеевне, а не вашим родичам. И упаси их Господь начать чего-либо добиваться, за любую попытку надавить на нашу подопечную отвечу я. Причем так, что мало не покажется. Нюанс второй. Ваша внучка будет тренироваться в моем столичном поместье согласно программе, уже согласованной с Виктором Михайловичем и его невестой. Так вот, уведомление о дате и времени проведения занятий, которые будут приходить на телефон нашей подопечной и дублироваться на ваш, это не пожелание, а распоряжение. Соответственно, все остальные планы должны сдвигаться на другое время. Нюанс третий и последний. О новом статусе Полины Сергеевны мы уведомили главу рода. Поэтому и спрашивать за проблемы, созданные ей вашими родичами, будем не с них, а с вас. Весь перелет до императорского дворца Виктор возмущался редкой бесхребетностью Антона Андреевича, вспоминал бардак, творящийся в его особняке, и предсказывал, что такой глава рода Полину не защитит. Унялся только тогда, когда мультикоптер пошел на снижение, и только из-за того, что нашел изъян в своих решениях и счел необходимым исправиться. «Игнат, мы с тобой не можем выделить эскорт одной Полине. Может, скинемся и закажем не один, а два, чтобы на втором каталась Лиза. Так и сделаем, улыбнулся я, сделавший этот вывод еще во время беседы с Лаптевым. Парень расслабился, дождался приземления Орлана, встал с кресла, поухаживал за Татьяной и вспомнил обещание обсудить с дедом мою идею. Повторять ту же фразу, само собой, не стал, поймал мой взгляд, с намеком кивнул, подхватил баул с подарками, пожелал нам всего хорошего, выслушал наши пожелания и первым вышел из салона. Я проводил взглядом сначала его, а потом растопчину, подождал отрыва машины от посадочной площадки, устало потер лицо, вытянул ноги и заявил, что бесконечный день, наконец, закончен. А значит, нас ждет постель и долгий здоровый сон. Ага, сглазил. Уже минут через 30-35 Дайна посоветовала мне побыстрее выбираться из душевой кабинки, а еще через две зазвонил собственноручно выключенный телефон. Отклонить приглашение ненадолго заскочить во дворец я, конечно же, не смог. Зато пожалел девчат, отключавшихся на ходу, и в приказном порядке отправил спать. А сам подхватил куклу под локоток и повел к Орлану. Весь перелет просидел в кресле второго пилота, любовался ночным новомосковском и заставлял себя вдумываться в самые свежие и важные новости, которыми делился Бюс. Бодрячок активировал после приземления, немного поколебался и взял куклу с собой, дабы уменьшить шанс встреч с дворцовыми охотницами на юных, наивных, безгрешных и беззащитных курсантов военных академий из другого мира. К слову, не зря. Меня пытались обаять даже в ее присутствии. Дважды. А будь я один, могли и обидеть. В общем, до нужной приемной мы дошли без особо долгих задержек и в достаточно неплохом настроении, поздоровались с секретарем императрицы и поздравили его с наступившим Новым годом, выслушали ответный монолог и, конечно же, согласились немного пройтись. Энергетические структуры Людмилы Евгеньевны и ее внука я заметил издалека, потом засек силуэты государя и цесаревича, судя по положению и яркости свечения, сладко спавших, провел куклу оставшееся расстояние и первым перешагнул через порог знакомой малой трапезной. Услышав шелест открывающейся двери, Виктор, как раз наливавший бабушке чай, поймал мой взгляд, виновато вздохнул, извинился за то, что не дал мне отдохнуть, и свалил. А Вороницкая плавно повела рукой, предлагая усаживаться в кресло, очень тепло отыграла обязательную программу и на удивление сильно скомкала основную часть. В смысле, заявила, что идея великолепна и своевременно, соответственно, будет воплощена в жизнь, дала понять, что оценила мой очередной шаг навстречу ее внуку, посоветовала не спешить с подключением к проекту Ивашева и в нескольких предложениях описала все те вопросы, которые надо будет обсудить с Орловым. Закончив с этим вопросом, уделила еще минут 7-8 шлифовке нашего плана развития Лизы и Полины, тактично ткнула носом в две ошибки, допущенные во время закатывания в асфальт Лаптева-старшего, обозвала нас молодыми, но зубастыми политиками и, как-то резко посерьезнев, спросила, чего от меня хотела Карамзина, задавать дурацкие вопросы типа «Откуда вы знаете, что она ко мне приезжала?» Я, естественно, и не подумал, хотела предложить мне и моим девчатам рекламировать одежду, обувь и аксессуары, произведенные на ее предприятиях. Ну и, по моим ощущениям, хотела лично убедиться в том, что костюмы, в которых мы прибыли на прием по случаю вашего дня рождения, пошиты из кожи змей кошмарного ранга. Убедилась? Да. Надежда Олеговна заблаговременно предупредила меня о том, что Наталья Родионовна является князем, поэтому я перестраховался еще и так. Государыня удовлетворенно кивнула и поинтересовалась, какую сумму нам предлагала кувалда. Я не стал кривить душой и в этом вопросе. Понятия не имею. Она поняла, что нам ее предложение не интересно, задолго до обсуждения конкретных условий. Тут Людмила Евгеньевна ощутимо напряглась. Карамзина не умеет отказываться от своих целей и ни за что на свете не уехала бы из вашего поместья, не добившись хоть какой-нибудь уступки. Тут я невольно вздохнул. Она пыталась напроситься в гости, чтобы встретить Новый год в нашей компании. И я ей отказал. И она приняла отказ. Была вынуждена, уточнил я. Понял, что Вороницкая этого мало, и добавил. Я открытым текстом заявил ей, что не вправе позволять нейтрально ориентированному князю находиться в компании, в которой присутствует великий князь. А для того, чтобы подсластить пилюлю, пригласил отужинать в моем столичном поместье завтра или послезавтра. Услышав первое утверждение, Вороницкая нервно сглотнула. А после того, как вдумалась во второе, облегченно выдохнула и криво усмехнулась. Отважная вы личность, однако, ибо рисковали превратиться в личного врага Карамзиной, которые, между нами говоря, долго не живут. Слава богу, обошлось, вы додумались до единственного способа отправить ее во свояси несолоно хлебавши, не подставиться перед недругами из нашего рода, с пеной у рта доказывающими мне и Володе, что мы вам слишком сильно доверяем, и не превратиться в посмешище перед всей империей. Насчет посмешища, честно говоря, не понял. Несмотря на то, что Наталья Родионовна крайне редко покидает свое поместье, фанатов у нее как бы не больше, чем у вас, и все они искренне верят, что эта женщина неудержима, поэтому ведут виртуальный список ее побед. Впрочем, побед хватает на самом деле. Карамзина – особо чертовски умная, и харизматичная, и видная, поэтому при желании с легкостью влюбляет в себя и мужчин, и женщин, превращает их в комнатных собачек и вьет веревки так, как заблагорассудится. Фанаты подробнейшим образом проанализировали ее прилет к вам, но инкриминировать хоть какую-нибудь слабость не смогли. Кувалда уехала из вашего поместья менее, чем через час после приезда и не объявила о подписании рекламных контрактов, а это на нее не похоже. Вот народ и недоумевает, ожидая продолжения конфликта. Этот монолог основательно испортил мне настроение. Большую часть выводов я озвучивать не захотел, но один вопрос все-таки задал. Получается, что ужин в моем поместье тоже будет занесен в список ее побед? Нет, хищно усмехнулась императрица. Его внесут в список ваших. Само собой, если в момент приезда Натальи Родионовны у вас в гостях уже буду находиться я. Глава 35. 2 января 2514 поехк. В самом конце утренней тренировки Оля в очередной раз взорвала нам мозг своими наработками в магии. Как именно? Попросила минуту внимания, убрала полотенце с где-то позаимствованного бордюрного камня, подняла его в воздух подпоркой и сначала каким-то образом нарезала тонкими ломтиками, а затем сплавила их в одну монолитную плиту. Пока мы обдумывали увиденное, молча улыбалась, а после того, как я вопросительно выгнул бровь, пожала плечами. Несколько месяцев пыталась представить, каким образом твои предки вырубили в скале целый пещерный лабиринт, ну, и экспериментировала. При любой возможности. А это, результат, в смысле, умения, которые я назвала резаком и слиянием. Есть еще третье, упрочнение, но на нынешнем, 10-м ранге раскачки, укрепляет поверхностный слой камня толщиной в 1,5 мм и недостаточно сильно. Мы захвалили ее до умопомрачения и какое-то время поподбрасывали в воздух. Благо, потолки в зале были очень высокими, а при наличии подпорок, не детской дури, главное, энтузиазма процесс доставлял море удовольствия и моей благоверной, и нам. Когда унились, попадали на маты, какое-то время пробовали освоить новые умения, однако снова уперлись в стену непонимания вывертов логики экспериментаторши, поняли, что работу с камнем нахрапом не освоить, и нехотя отложили это дело на потом. Впрочем, по дороге в свои покои, в ванной и в гардеробной обсуждали новые возможности, терзали Олю уточняющими вопросами и, конечно же, заваливали комплиментами. Все бы ничего, но все вышеперечисленное вынудило опоздать на завтрак. Мы прибежали в малую трапезную с приличным опозданием, извинились перед Надеждой, Ксенией Станиславовной и Валерием Константиновичем, попадали в свои кресла и умяли все, чем нас подчивали обычные андроиды. А потом ожил будильник на моем телефоне, и я, проглядев напоминалку, набрал злобную мелочь. «Доброе утро, Игнат Данилович!» Радостно протараторила она в ответ на мое приветствие и продолжила в том же стиле. Я приехала провожать Полину. Машина спецотдела прибыла минута в минуту с Егором Искрицким в салоне. Мы втроем нашли общий язык с сопровождающей. Толпа Лаптевых, решивших посмотреть на отъезд родственницы и собравшаяся на верхней площадке парадной лестницы, злится со страшной силой. Что за сопровождающая? По наитию спросил я и мысленно хмыкнул, услышав жизнерадостный ответ. Виктория Леонидовна Вороницкая-Сечина, штабс-капитан запаса и одаренная в ранге гридень. Кстати, она передает вам привет и поздравления с Новым годом. Так, передам-ка я ей трубку, а сама попрощаюсь с подругой. Я промолчал, а через пару секунд услышал голос дочки цесаревича. Доброе утро, Игнат Данилович. От всего сердца поздравляю с Новым годом вас и ваших близких, Желаю всего наилучшего и обещаю ни на миг не оставлять Елизавету Демьяновну и Полину Сергеевну без присмотра. Кстати, меня назначили их куратором от спецотдела, но дали понять, что ставить мне конкретные задачи будете вы и Виктор Михайлович. Имея в виду, что это не очередная попытка покрепче привязать тебя к Вороницким, внезапно сообщила Дайна. Эту девочку уже начали травить родственнички. Вот цесаревич и решил, что ты и его сын, самая надежная защита от нападок живых воплощений благородства. И еще, Вика считает, что должна тебе жизнь, поэтому будет присматривать за мелочью без дураков. Эти объяснения мгновенно вернули испортившееся было настроение в норму, и я, собравшись с мыслями, ответил на монолог куратора мелочи. Начал, само собой, с приветствия и поздравлений, а после того, как закончил с этим делом, обозначил свою позицию. Виктория Леонидовна, первые конкретные задачи вам поставит Виктор Михайлович, так как в момент вашего возвращения в Большой мир я буду в рейде. А числа после 28-го мы где-нибудь встретимся в полном составе и разделим зоны ответственности. Договорились? Договорились. Я пожелал ей всего хорошего, подождал, пока трубка вернется к Лизе, попросил передать Лаптевой, чтобы она набрала меня перед самым уходом в пятно, выслушал ожидаемый ответ и отключился. А минут через 25, уже переодеваясь в парадно-выходную одежду, получил сообщение от Полины. «Доброе утро, Игнат Данилович. Как не обидно это признавать, но мои родственники – идиоты. Уже через полчаса после вашего отлета начали доказывать деду, что он был обязан вытребовать у Виктора Михайловича и вас некие преференции, ибо такие, как я, на дороге не валяются, а значит, вы нам должны по гроб жизни. Что самое грустное, список этих преференций постоянно пополнялся, и к 2 часам ночи в него входило 2 с лишним десятка позиций. Но к этому времени дед заперся у себя в покоях, и родители за благо рода пришли ко мне, всей толпой, убеждать выставить вам ультиматум. В тот момент я болтала с Лизой, так что дала ей послушать монолог дяди, последовала ее совету и выставила ультиматум самим родичам, заявила, что если они немедленно не уберутся прочь, то я позвоню вам и пожалуюсь на попытку меня к чему-то там принудить силой, а потом уточню, что они, мужчины, ворвались ко мне, девочке, в спальню, в начале 3-го ночи, что не лезет ни в какие ворота, всю толпу как ветром сдуло, но я уверена, что некоторые личности просто взяли паузу, чтобы подумать. Тут Лиза требует, чтобы я рассказала все. Что ж, слушаюсь, хотя и умираю от стыда. Пока дядя излагал требования, его сыновья пытались влезть в мой рюкзак со снаряжением, а 3 тетушки и их дочери перещупали всю одежду, которую я сняла перед тем, как лечь в постель. Последние полазили и по шкафам, уже утром, но новой одежды в них уже не было, поэтому меня назвали жадной, так как я, видите ли, должна была одолжить ее любимым сестрам на все время рейда. В общем, я загрузила все, что вы с Виктором Михайловичем мне купили, в эту машину и оставлю на военной базе. На этом, вроде, все. Прошу прощения, если расстроила. С уважением, Полина. До прилета Вороницкого оставалось всего ничего, поэтому я написал ей буквально несколько строк. Доброе утро. Я готовлюсь к важной деловой встрече, поэтому отвечу очень коротко. Ваших охамевших родичей воспитает Виктор Михайлович. Сразу после вашего возвращения в Большой мир, так как я в это время буду в пятне. Поэтому можете забыть об этой проблеме и сосредоточиться на развитии дара, раскачке умения и подъеме физической выносливости. И еще, ваш нынешний статус намного выше статуса ваших родственников и всех тех вояк, которые встретят вас на тренировочной заимке, а возраст в этом вопросе – дело 10. Так что привыкайте держаться так, как подобает приближенной великого князя. И ни перед кем не пасуйте, с этого дня все ваши поступки анализируются в разы внимательнее, чем раньше, а права на ошибку у вас нет. Кстати, можете представлять, как, будучи на вашем месте, вела бы себя Лиза. Она особо жесткая, воспитывалась в правильном ключе и умеет ставить на место даже очень наглых взрослых. И не вешайте носик, это испытание скоро закончится, а дальше будет легче. На этом все, удачи. Вороницкий прилетел ровно в 11:00 и всю дорогу до кабинета страдал из-за того, что после наших орланов точно такой же орлан конвоя и кажется, и ощущается ведром. Упав в любимое кресло и взяв из рук куклы бокал с соком, поймал ее взгляд и притворно вздохнул. Но это мелочи. Больше всего мне не хватало тебя. Ведь ты, в отличие от штатного пилота ведра, летаешь, как дышишь, и плевать хотела на любые должностные инструкции. Впрочем, расслаблялся буквально пару минут, а сразу после того, как моя помощница ушла, подобрался и предложил еще раз проработать кое-какие нюансы взаимодействия во время переговоров. Как ни странно, этот процесс доставил море удовольствия. Витя прошелся по основным вопросам, которые планировалось обсудить, и предложил два чрезвычайно толковых дополнения. Во время обсуждения частности вдумывался в мои аргументы и, как правило, соглашался. Один раз уперся, но только из-за того, что не понял внутренней логики предложения. А когда прозрел, совершенно спокойно признал свою ошибку и перешел к следующему вопросу. В общем, закончили мы намного быстрее, чем рассчитывали, поэтому я счел возможным отвлечься, дал другу почитать сообщение Полины, показал свой ответ и описал способ воспитания Лаптевых в чрезвычайно жестком режиме. Великий князь задал несколько уточняющих вопросов, хищно ощерился и пообещал сделать все в лучшем виде. А потом допил сок, поставил бокал на стол и заговорил о сводной сестре. Во время завтрака отец попросил прощения за то, что без согласования с нами назначил куратором Лизы, Полины и Егора Викторию Леонидовну Вороницкую Сечину, и попросил извиниться перед тобой. Еще полгода назад ему бы такое и в голову не пришло. Меня бы поставил перед фактом какой-нибудь из его подчиненных, а о тебе бы даже не вспомнили. Так что с нами уже считаются. Что радует, ничуть не меньше радует и личность куратора. Да, Виктория, незаконнорожденная дочь Леонида Алексеевича, однако была признана им совсем недавно, не успела примкнуть ни к одной внутриродовой фракции, испытывает серьезнейшее давление со стороны поборников чистоты крови, ревнителей традиции и тому подобных скотов, до недавнего времени служила в Абонье и, как выяснилось, обязана тебе жизнью. С характером и принципами там тоже все прекрасно, по крайней мере, если верить досье. А значит, я могу взять под руку еще одну достойную личность. И возьму, если твое мнение о Вике совпадет с мнением психологов, аналитиков и ее бывших командиров. Что скажешь? Я обошелся двумя коротенькими предложениями. Достойная личность, бери. Вороницкий заулыбался, предвкушающе потер ладони и подобрался, так как у нас одновременно ожили напоминалки. С этого момента время ускорилось и спрессовалось. Да так серьезно, что уже через минуту Дайна доложила о прибытии лимузина Орлова. Через 6-7 Валерий Константинович, встретивший гостя в гараже, привел его в кабинет. А еще через 42 мы обо всем договорились и ударили по рукам. Владелец авиаконцерна «Сокол» уехал через полчаса после изрядно затянувшегося обеда довольным до невозможности. Виктор тоже сиял, ибо сделал первый шаг к делу, которым жаждал заниматься, и, судя по постоянно плывущему взгляду, уже представлял стаи дирижаблей, бороздящих небо над пятном. А я, отпустив этот вопрос, сосредоточился на следующем, и все никак не мог настроиться на предстоящий ужин с Карамзиной. Видимо, поэтому, проводив друга до Орлана, почувствовал облегчение. Но толку, сразу после отлета мультикоптера время дало по тормозам и до 18:30 тянулось, как резиновое. Слава богу, ровно в половине седьмого на территорию поместья въехал кортеж Вороницкой, и я загрузил себя важным делом. Принялся изучать силуэты этой смены ее телохранителей, и убивал на это время до тех пор, пока передо мной не остановился знакомый эскорт. С этого момента стало чуть-чуть полегче, я поднял гостью в гостиную, помог опуститься на диван, поухаживал за Ольгой и Светой, сел напротив и задал дежурный вопрос о погоде, а Ира выяснила, что Людмила Евгеньевна будет пить, и унеслась за свежевыжатым соком. Дежурный ответ незаметно перерос в обсуждение нюансов рейдов в межсезонье. А потом императрица вспомнила о Егоре с Полиной и призналась, что перестраховалась. В смысле, выяснила у Ляпишева, какое количество его подчиненных в данный момент находится на той самой заимке, и приказала отправить присматривать за девочкой майора Анненкова, хорошего целителя и хотя бы одну высокоранговую одаренную. Последние четверть часа до прибытия кувалды тоже прошли интересно. Государыня довольно сообщила, что ее супруг, наконец, изыскал возможность выделить время для регулярных тренировок, соответственно, вот-вот начнет готовиться к омоложению, невесть в который раз поблагодарила меня за совет обратиться к Ксении Станиславовне и рассказала, как на известие о прорыве Владимира Александровича в богатыри отреагировали отдельные любящие родственнички, заждавшиеся его естественной смерти. Реакции пары уродов, сгоря решивших запить, описала настолько образно и сочно, что довела нас до смеховой истерики. В общем, если бы не доклад куклы, то и дело, косившей глазом на мобильный терминал, и не заинструктированная недотрога, мы бы точно зевнули приезд Карамзиной. Но они бдели, поэтому Надя встретила и проводила княгиню к нам, а Ира в нужный момент возникла возле двери в коридор, представила очередную гостью и через гарнитуру выдала забавный вывод. «А ведь Вороницкая смешила вас не просто так, вы зарумянились, все еще улыбаетесь и выглядите беспечными, то есть не опасайтесь», — согласился, мысленно, ибо как раз поднимался из-за стола и наводился на Карамзину. Ну, а она, возникнув на пороге, оглядев помещение и заметив раскрасневшуюся императрицу, сидящую рядом с моей благоверной, на миг потеряла дар речи. Впрочем, держать лицо Наталья Родионовна научилась лет за 100 до моего рождения, поэтому мгновенно перестроилась в нужный режим и изобразила идеальный поклон, ибо, как в прошлый раз, приехала в брючном костюме, не просела и после ни самого стандартного обращения Людмилы Евгеньевны. «Привет, тетя Наташ, оставляй всю серьезность в коридоре, заходи и устраивайся поудобнее. В этом доме лишние церемонии не в чести, а Игнат Данилович и его супруги разрешат так мусорить, мусорить серьезностью разрешаем», — твердо сказал я, качнувшись навстречу. «Что ж, как скажете», — усмехнулась женщина, сделала вид, что что-то выбрасывает, танцующим шагом подошла к ближайшему свободному креслу, с моей помощью опустилась на сиденье и контратаковала Вороницкую в предложенном ей уже стиле. «Люд, признаюсь, этот твой шаг я не просчитала, а ведь ты собираешься меня удивить не только им, верно, верно», кивнула та и шокировала всех, включая меня. «Почему? Да потому, что по какой-то причине в одностороннем порядке переиграла наши договоренности и повела себя не так, как я рассчитывал. Тетя Наташ, я должна Игнату Даниловичу и его девочкам жизнь, в твоем понимании этого утверждения». И точно такой же долг признал Володя. А теперь вопрос. Нашу реакцию на любое недостаточно уважительное телодвижение в адрес этой семьи представляешь? ХМ. А теперь добавь к этому ХМ. Еще два штриха. Ни один из знакомых мне одаренных, включая тебя, не вытащил бы меня из той задницы, в которой я обзавелась этим долгом, и для меня этот дом аналог флигеля Антошки. Последний тезис я не понял от слова вообще, зато поняла Карамзина, и, на мгновение поплыв взглядом, обезоруживающе улыбнулась. Неуважительных телодвижений с моей стороны и не планировалось, но я прониклась, и любопытно, и до сих пор под впечатлением дизайна родового поместья Игната Даниловича, и привыкла диктовать моду всей империи, а тут иконы стиля назвали не тебя, да, тут мне надоело изображать статиста, и я влез в их перепалку, напомнив о том, что серьезность, вроде как, выброшена в коридор. Женщины переглянулись и практически одновременно извинились. Я кивнул в знак того, что принимаю их извинения, и предложил перебраться за стол, после чего поухаживал за всеми, ибо был единственным мужчиной в помещении, а потом задал тему застольной беседы, ехидно спросив у тети Наташи, какое вино, по ее мнению, лучше всего подходит к змеиному мясу. Если это мясо кошмара, то его можно запивать даже водой. Легко и непринужденно отшутилась она, решив, что я задал этот вопрос просто так. А императрица, поймав мой взгляд, полюбопытствовала, не осталось ли у нас часом изюбрятины. «Осталось, конечно», — улыбнулся я. «Вам ее и приготовили». Женщина заулыбалась и аж заерзала от нетерпения, что, конечно же, не прошло мимо внимания Натальи Родионовны. Но высказать свое мнение о столь несолидном поведении императрицы эта гостья не успела. На пороге гостиной нарисовался первый андроид, и кувалда заинтересованно уставилась на содержимое подноса. А через пару минут, попробовав блюдо, возникшее перед носом, изумленно выгнула бровь. «А изюбрятина у вас тоже кошмарного ранга?» «Нет, обычная шестерка, тоже неплохо», без тени улыбки заключила она, кинула нечитаемый взгляд на Вороницкую, наслаждавшуюся вкусом любимого блюда, попросила налить красного вина и на какое-то время потерялась в гастрономическом удовольствии, то есть застольную беседу поддерживала, при необходимости отшучивалась, но инициативу не проявляла. Зато после того, как дело дошло до десерта, попробовала торт «Медовик», пригубила чай и уставилась на меня с тем самым, прежним интересом. «Игнат Данилович, я знаю, что это поместье вы купили совсем недавно и пока еще не ремонтировали, поэтому вынесла за скобки его интерьер и проанализировала все остальное. Выводы продолжают будоражить воображение. У вас воистину великолепный повар. Вы едите мясо, за которое любой гурман продаст душу. Пьете бесподобные вина и напитки. Привычно пользуетесь стильным сервизом, столовыми приборами и бокалами, а одеваетесь. Впрочем, об этом я, помнится, уже говорила, поэтому перейду к заключению из трех слов. Вы живете красиво. Так, может, стоит поделиться этим отношением к жизни с миллионами жителей империи? Я представил себе этот процесс и поморщился. Наталья Родионовна, нам в принципе не интересен мир высокой моды, не нужны рекламные контракты, а известности слишком много уже сейчас. Тем не менее, стихии истребоги вы рекламировали, напомнила она, а зря. К этому вопросу я подготовился лучше всего. Разве? Я просто погонял в свое удовольствие и поставил пару-тройку рекордов, а не кривлялся на камеру, изображая невесть что. Да, в результате у автоконцернов «Руси Москва» взлетели продажи, но это дело десятое. Ведь я не ломал себя об колено, а пошел навстречу своей любви к скорости, мощным спортивным машинам и адреналину. Вы забыли упомянуть тюнинговые мультикоптеры, мягко поддела меня императрица. Пришлось исправляться. Да, Орлан уже свел меня с ума, но в данный момент я летаю только в пассажирском салоне и убиваюсь в тренажере. Значит, и этот слух не врет. Не врет, тетя Наташ, улыбнулась Вороницкая. Игнату Даниловичу и его подругам настолько надоело пробиваться сквозь пикеты из фанатов и журналистов, что они решили приобрести вертолет и поделились этой идеей с моим самым любимым внуком. А тот тоже любит скорость и адреналин. Вот их компания на Орлана и пересела. «Кажется, мне надо крепко подумать», – очень уж странным тоном пробормотала Карамзина и попробовала уйти в себя. Но Людмила Евгеньевна перестала строить из себя милую женщину, недобро оскалилась и добавила в голос металла. «Ты права, тетя Наташа, надо. Только перед тем, как начать, не забудь правильно отчитаться перед фанатами, а то в этот раз я тебя не прощу, и твоя вольница закончится». Глава 36. 3-4 января 2514 поехк. Всю ночь со вторника на среду мне снились сны о пятне. В первых я, в основном, рубился с низкоранговым зверьем, почему-то отказывавшимся умирать. Часа в 4 утра проснулся в холодном поту после боя, в котором потерял младшенькую, и очень долго не мог успокоиться. А под утро, открыв глаза, с большим трудом сообразил, что до смерти надоевшие поиски рюкзака, сброшенного при попытке улететь от целой стаи гарпий, тоже приснились. Отключиться снова не получилось, разум, одуревший от попыток найти пожитки, спрятанные под накидкой с артефактным отводом глаз, старался найти хоть какой-нибудь вариант решения проблемы тысячелетия. Пока перебирал технические способы вроде использования обычной лавинной ленты, автоматически разматывающейся при активации самосброса, процесс, каюсь, раздражал. Но в какой-то момент в памяти всплыл фрагмент постепенно забывавшегося сна, сереющий силуэт полевой мыши, случайно раздавленный моим рюкзаком, и я прозрел. Правда, не сразу догадался, чем можно заменить этот живой маркер для наведения прозрения, но в какой-то момент голова заработала в нужном режиме, и решение было найдено. Я развеселился, посмотрел на часы, пришел к выводу, что 14 минут сна, оставшихся до срабатывания будильников, погоды не сделают, и ласково провел подушечками пальцев по позвоночнику супруги. Благо, она дрыхла, лежа спиной ко мне, а одеяло сползло к пояснице. А зря, вынырнув из эротического сна, Оля даже не подумала остывать и сорвала крышу сначала мне, а затем и нашей младшенькой. В общем, своей идеей я поделился не в 5:46, а в 9:45, эдак через полчаса после того, как буйствующие девчата, наконец, заметили, что за окном уже светло, вспомнили о планах на день и нехотя унились, ибо мне было настолько хорошо, что мозг отказывался думать о чем бы то ни было, а тушка, распластавшаяся на влажной простыне, пребывала в неге. Увы, в какой-то момент чувство долга все-таки достучалось до сознания, и мы поплелись в ванную, а там я наткнулся взглядом на стеклянную стенку душевой кабинки, поймал нужную ассоциацию, замедлил шаг и рассказал тот самый сон. Света заулыбалась и изобразила сочувствие, а Ольга посерьезнела и заявила, что описанная ситуация более чем реальна, соответственно, поиск рюкзаков с высокоранговыми искрами, артефактными комплексами и очень дорогими расходниками может стать нешуточной проблемой. Тут я и раскололся. Я придумал сразу несколько решений, начиная с использования самой обычной лавинной ленты или дымовой шашки и заканчивая применением блока автоматической деактивации отвода глаз. Но эти способы демаскируют наше имущество, что в ряде случаев может выйти боком. Зато если найти крошечную одаренную змею вроде тех, над которыми сейчас чахнут маньяки-ученые, как следует накормить или загнать в спячку, засунуть в небольшой термос, а термос затолкать в рюкзак, то, в случае чего, можно будет наводиться прозрением на энергетику этого живого маркера. Младшенькая сочла идею забавной, а старшая заинтересовалась не на шутку, заявила, что живые маркеры, обнаруживаемые только нами, точно пригодятся где-нибудь еще, и пообещала подумать, и ведь придумает. Без вариантов, подала голос Дайна, пожелала мне доброго утра и поторопила. Мойтесь быстрее, тут новости подоспели, очень и очень интересные, а вы не мычите и не телитесь. Судя по тому, что Оля не встрепенулась, эта информация и поделилась только со мной. Поэтому я заявил девчатам, что проголодался, сосредоточился на процессе и уже минут через 20 нарисовался в своей гостиной. Айра, обнаружившаяся там, сначала загнала нашу троицу за стол и натравила на нас андроидов, а после того, как мы пододвинули к себе тарелки с блинами, весело ухмыльнулась. Судя по реакции Карамзиной на вчерашний ультиматум императрицы, княгиня побаивается серьезного противостояния с Вороницкими, что радует. А чуть подробнее можно? Полюбопытствовала Света. Нужно. Хихикнула кукла, цапнула со столешницы МТшку, открыла нужную страничку и изобразила профессионального декламатора. Дамы и господа, с вечера 31 декабря по сегодняшний вечер я пережила самый настоящий катарсис, благодаря чему внезапно поняла, что всю жизнь шла не по тому пути, а ведь правильный был совсем близко. И для того, чтобы его увидеть, надо было просто развернуть плечи, вдохнуть полной грудью и вспомнить, что наша жизнь – это, прежде всего, движение. Да, я не стояла на месте и раньше, придумывала новые образы, создавала коллекцию за коллекцией и дарила вам красоту. Но она, как выяснилось, бывает разной, спокойной, непоколебимо уверенной в себе и, увы, застоявшейся или буйной, неудержимой и вечно молодой. Что я имею в виду? Сейчас объясню, как обычно, на конкретных примерах. Итак, представьте себе главу любого дворянского рода на каком-либо мероприятии высшего света. Этот мужчина одет в строгий классический костюм-тройку, а рубашка, галстук или бабочка и абсолютно все аксессуары подобраны в стиле, не меняющемся столетиями. Да, его образ величественен, солиден, красив, но за душу не цепляет и не сводит с ума внутренней потребностью сбросить оковы привычки, вырваться из затхлого болота обыденности и дать волю чувствам. Теперь представим себе среднестатистическую дворянку на том же приеме, званом ужине или балу. Ее наряд наверняка фантастически красив, благодаря чему вызывает томление души у любого половозрелого мужчины, кружит голову подросткам и бесит всех остальных женщин. Однако и этот образ цепляет за душу, скажем так, средненько, так как, по определению, подобран в соответствии с последней модой, которой следуют практически все, а значит, тоже не сводит с ума в ключе, описанном чуть выше. И это расстраивает меня сегодняшнюю. Ведь я уже понимаю, что в этих образах не хватает того самого движения, которое и есть жизнь. А как его в них вдохнуть, спросите вы, и я вас расстрою. Вдохнуть движение в образ или в одежду невозможно. Его необходимо вдыхать в себя, то есть жить яркой, насыщенной и волнующей жизнью, или гореть идеей, или ломиться к цели, не замечая препятствий, а в идеале еще и вести за собой тех, кому все это по каким-то причинам не дано. Нет, это не громкие слова, прячущие под собой отсутствие новых идей, а путь, по которому я уже сделала первые шаги. Какие именно? Я перестала прятаться от всего мира за стенами столичного поместья, возобновила полноценные тренировки и вот-вот займусь экстремальным спортом, чтобы в один прекрасный день вернуться в весну своей жизни и почувствовать себя такой же веселой, буйной и абсолютно неудержимой, как черный Беркут и его команда. Да, вы правы, в данный момент я следую за ними, и мне не стыдно это признавать, ведь я поставила перед собой цель и обязательно ее добьюсь. А тем, кто до сих пор не понял причины, заставившей меня прозреть, предлагаю сравнить фотографии Беркутовых туманных с моими в аналогичных образах. И последнее. Весенняя коллекция задержится на пару-тройку недель, но однозначно порадует тех, кто меня услышал и уже решился стряхнуть с себя многолетнее оцепенение осени души. Сильно, задумчиво пробормотала Оля после того, как Ира замолчала и отложила терминал. Угу, криво усмехнулась Света и озвучила вывод, сделанный мною. Какие бы фотографии она ни залила в эту статью, интерес они вызовут, без вариантов. А значит, не зря мы уходим в рейд сегодня, а не завтра. Фотографии подобраны с умом, вздохнула кукла. Подчеркивают нашу молодость, естественность реакций, жизнерадостность, задор и далее по очень солидному списку. Кроме того, статья потрафила твоим фанатам, Игнат, и они, скооперировавшись с фанатами Кувалды, закатывают в асфальт всех, кому ее прогиб перед Воронецкой оказался не в жилу. В общем, сваливайте из Новомосковска прямо сейчас. Только не забудьте предупредить Бехтеева, что прилетите не к полуночи, как обещали, а к 3 часам дня, и построите экипаж Антея. Кстати, все, что вы не успели собрать вчера, уже в рюкзаках. Младшенькая отрицательно помотала головой. Влетать в пятно с вечера не вариант. Сегодня – вариант. В районе мрачного ясно, морозно и безветренно. А лететь над белым снегом, сияющим в свете звезд, будет ничуть не сложнее, чем днем. Света обрадованно заявила, что это меняет дело, а я допил чай и озвучил окончательное решение. Что ж, сваливаем. Через 10 минут. Ириш, пока мы переодеваемся, проверь, пожалуйста, на месте ли еда, питание под метаморфизм, артефактные комплексы, расходники и теплые спальники. А я подниму по тревоге летунов, а задачу Бехтеевой предупрежу о нашем спешном отлете Воронецкого. Телефоны вырубили сразу после вылета из дому. Само собой, все до единого. А врубили один единственный, Олин. Километрах в 15 от поместья Бехтеевых. Чтобы предупредить Геннадия Романовича о скором прибытии. Ее адресная книга была в разы меньше моей, но на экране трубки все равно высветилась приличная пачка уведомлений о пропущенных звонках и непрочитанных сообщениях. Младшенькая восхитилась. А мы с Ольгой, благодаря Дайне, неплохо представлявшей масштаб бардака, творящегося в сети, изобразили раздражение, быстренько переговорили с воздушником, на всякий случай звякнули Ире, снова выключили девайсы и, от греха подальше, спрятали в сейф, вместе со всем тем, что не собирались тащить в пятно. У Бехтеевых пришлось задержаться почти на 1.5 часа, пообедать с главой рода и обсудить промежуточные результаты нашего сотрудничества. Кстати, результаты порадовали. С тех пор, как услугами перевозчиков стал пользоваться спецотдел, к ним стали обращаться все новые и новые клиенты, а желающих получить конфиденциальную информацию о нас, Беркутовых Туманных, как ветром сдуло. А еще о них вспомнили соседи, дальняя родня и кто-то там еще, зато враги и недоброжелатели на всякий случай ушли в тину. Вот народ и благодарил, со страшной силой, и, воспользовавшись предлогом, прошедшими праздниками, задарил подарками. В общем, на борт катера на воздушной подушке мы поднялись объевшимися до состояния нестояния, приятно удивились, обнаружив, что в десантном отсеке появился ни разу не армейский уют, устроились поудобнее и задрыхли. Проснулись незадолго до полуночи, плотно поужинали, попрощались с Геннадием Романовичем и его сыном, дождались прибытия в точку высадки и переместились с транса на заледеневший берег. Потом пропрыгали порядка сотни метров в обычном режиме, остановились, скинули с плеч станковые рюкзаки, пошитые из змеиной кожи 3-го ранга и доработанные Валерием Константиновичем, уронили на насты и превратили в лежбище. Как? Да очень просто, сняли декоративные заглушки, раздвинули телескопические трубки нестандартных станков, зафиксировали в крайних положениях и натянули на рамки специальные чехлы. Закончив с этим делом, раскатали подшлемники и натянули лыжные маски, затем легли, активировали подпорки и взмыли в ночное небо. Полетный ордер обговорили еще дома, так что девчата сходу разошлись в стороны на максимальную дистанцию, на которой надежно держали меня прозрениями, а набирать крейсерскую скорость начали уже потом, и пришли к выводу, что рюкзаки доработаны не зря. В таком положении центры масс не гуляли ни во время полета, ни в момент выхода из рывков, благодаря чему удерживать тушки в нужном положении, выдерживать направление и, в то же самое время, сканировать лес было намного удобнее, чем во всех остальных режимах, вместе взятых. Да, привыкать к новому принципу движения пришлось все равно, но уже в 4-м часу ночи мы практически перестали ошибаться, а к 4:30 лихо навелись на рысь-четверку, обнаруженную Ольгой, быстренько грохнули, вырезали ядро и все нужные энергетические узлы, снова взмыли в воздух и полетели дальше. Следующую остановку сделали ближе к 6 утра, заметив силуэт медведя все того же 4-го ранга, впавшего в спячку, нашли вход в логово и нанесли его на карту, как место, которое, при желании, можно превратить в мини-заимку для ветеранов. Увы, на этом условные успехи закончились, все оставшееся время полета до расщелины мы не засекли ни одного Потапыча, который мог бы поделиться с нами оглушением, ни доноров лепки второго ранга и выше, ни зверья, владеющего невидимостью. Тем не менее, наводясь на иллюзию, под которой пряталась пропасть, пребывали в прекраснейшем настроении, ибо добрались до нее за одну единственную ночь. Кстати, я намеренно завел эскадрилью со стороны, с которой не было видно охотничьих угодий местной версии Биуса, ушел вниз в притирку к скале и, скинув скорость во время экстремального снижения, показал дамам заразительный пример, то есть сходу загнал ложе в наклонный коридор и добрался на нем до комнаты для медитации. А после того, как они повторили этот кунштюк и вскрылись рядом со мной, назвал красотками и как следует захвалил, достаточно громко, чтобы Дайна услышала мой голос и ненароком не распилила ни меня, ни красоток. Младшенькая тоже поверещала, потом огляделась по сторонам, заявила, что страшно соскучилась по этому месту, и радостно оскалилась, вспомнив о ловушке с матрицей звериной тропы и валунах с острыми вершинами. Но я был к этому готов, поэтому посерьезнел чуть раньше. «Так, организуйте-ка завтрак, а я пока сгоняю в туалет и гляну, кого нам завалили доблестные каменюги». Правильное воспитание этого мира дало о себе знать. Девчата коротко кивнули и занялись делом, а я покопался в рюкзаке, достал коробочку из острума, вышел в коридор и, посвистывая, спустился к нижней арке. После того, как оказался под открытым небом, немного повертел головой, вроде как осматриваясь. А потом серией коротких рывков допрыгал до туалета, нажал на поворотную стенку и, обнаружив за ней паука, радостно заулыбался. «Привет, Дайна, как ты тут без нас?» «Привет, Игнат, дурею от одиночества и скуки», — грустно ответила она. Я протянул дроиду коробочку и виновато вздохнул. «Прости, раньше вырваться не получилось, зато есть очень интересные новости. Обновись прямо сейчас, ладно, а я пока сделаю свои дела». Паук мгновенно сорвался с места и исчез, а через минуту появился и голосом хозяйки заявил, что мы монстры. Об этом чуть позже, протараторил я, застегивая штаны. Что у нас с иллюзорной ловушкой? Работает, как атомные часы. Зверье, поломавшееся при положительной температуре воздуха, разобрала по обычной схеме, чтобы не захламлять камни падалью. А тушки, сдохшие в морозы, так и валяются. Так что работы вам привалило, застрелиться и не встать. И много их там, 47. Но как, заманивала, запахом крови, весело хохотнула она. О, черт, в сердцах воскликнул я. С учетом того, что они наверняка промерзли до состояния камня, на разделку уйдет не один день. А мы хотели полетать по двоечке и единичке, найти два достаточно больших звериных логова и зарядить их артефактными ловушками работы ВА. Хотя ты об этом уже знаешь, точно. А еще уже знаю о том, что твоя жена хочет найти в единичке какой-нибудь скальный массив и вырубить в нем небольшую пещеру. Чтобы вы не дурели от одного продавливания острумовой блокировки, а хоть иногда просто медитировали в области с более высоким магафоном. Об этом я не знал, но оценил перспективы и удовлетворенно кивнул. Она у нас умничка, так что пещере, быть. На этом, пожалуй, все, не торопись. У меня тоже есть новости. И не сказать, что хорошие, как-то уж очень мрачно сообщила она, сделала небольшую паузу и огорошила. За время вашего отсутствия эхо прорывов иной мерности фиксировалось 19 раз. Второй и девятый с вероятностью процентов за 75 были естественного происхождения, а все остальные инициировались людьми, причем потомками выходцев со старой земли. «С чего ты это взяла?» – спросил я, толком не успев оклематься от столь сногсшибательной новости. Почти все эксперименты по накачке гиперпространственной струны начинались ровно в 15:30, то есть, через промежутки времени, кратные 24 часам. А этим стандартам терраформирования, как ты, наверное, догадываешься, пользуемся только мы.